Слушается дело Гилберта Кита Честертона «Причуда рыболова». Прибыв в усадьбу Уиловед Плейс, Фишер сразу увидел молодого человека, который играл в крокет сам с собой, и сразу же узнал в нем племянника хозяина имения, сэра Исаака Гука, судовладельца и крупного газетного магната. Звали племянника Джеймс Буллен по прозвищу Бункер. Он же являлся личным секретарем премьер-министра лорда Мэривейла. «Привет, Бункер», — проронил Хорн Фишер. «Вас-то мне и нужно. Что, ваш патрон еще не отбыл?» «Он пробудет здесь только до обеда», — ответил Буллен, следя глазами за желтым шаром. «Завтра в Бирмингеме ему предстоит произнести большую речь, так что вечером он двинет прямо туда. Сам себя повезет. Я хочу сказать, сам поведет машину. Это единственное, чем он действительно гордится». Хорн Фишер попрощался с молодым человеком и вскоре вышел к берегу, оглядывая реку с лесистым островком напротив причала. Ему в глаза тотчас же бросилась худая фигура человека, чья манера сутулиться чем-то напоминала стервятника. В судебных залах хорошо знали эту манеру, столь свойственную сэру Джону Харкеру, генеральному прокурору. «Я еще не видел хозяина», — сказал Хорн Фишер Харкеру, — «но надеюсь повидаться с ним за обедом». «Видеть его вы можете хоть сейчас, но повидаться не выйдет», — заметил Харкер. Он кивнул в сторону острова. И, всматриваясь в указанном направлении, Фишер разглядел выпуклую лысину и конец удилища, в равной степени неподвижно вырисовывавшиеся над высоким кустарником на фоне реки. «Он не любит, чтобы его беспокоили, когда он рыбачит», — продолжал Харкер. «Старый чудак не ест ничего, кроме рыбы, и гордится тем, что ловит ее сам». «Глядите-ка!» — воскликнул он внезапно. «Сэр Исаак кончил удить». И действительно, старик на острове поднялся на ноги и повернулся, так что стала видна густая седая борода и сморщенное личико со впалыми щеками, свирепым изгибом бородей и злыми колючими глазками. За обедом в тот вечер не было сказано ни слова о политике. Произносились главным образом светские любезности. Беседа мерно журчала, точно мелкий ручей между камнями. «Конечно, нужно обладать терпением, чтобы выждать, пока рыба клюнет», заметил сэр Исаак Гук. «И ловкостью, чтобы вовремя ее подсечь, но мне обычно везет». Все, включая премьер-министра, с вниманием слушали его. Фишер слушал весь этот вздор с затаенным нетерпением, ожидая случая заговорить с премьер-министром, и как только хозяин поднялся, вскочил с редким проворством. Распахивая дверь перед премьером, Фишер тихо произнес: «Я виделся с Монтмирейлом. Он говорит, что если мы не заявим немедленно протест в защиту Дании, Швеция захватит порты». Премьер-министр Мэривейл кивнул. «Я как раз собираюсь выслушать мнение сэра Исаака Гука по этому поводу». «Мне кажется, — сказал Фишер с легкой усмешкой, — мнение его нетрудно предугадать». Мэривейл ничего не ответил и непринужденно проследовал к дверям библиотеки, куда уже удалился хозяин, сэр Исаак Гук. На следующее утро Хорн Фишер по своей давней дурной привычке проснулся поздно и не торопился сойти вниз. Должно быть, такого желания не было и у остальных гостей, которые еще только завтракали, хотя время уже близилось к полудню. Вот почему первую сенсацию этого необычного дня им не пришлось ждать слишком долго. Она явилась в облике молодого человека со светлыми волосами и открытым лицом, чья лодка, спустившись вниз по реке, причалила к маленькой пристани. Это был никто иной, как журналист Гарольд Марч, друг мистера Фишера. Из кармана у него торчала вечерняя газета. Первый обмен приветствиями и рукопожатиями носил довольно банальный характер и сопровождался неизбежными извинениями за странное поведение хозяина. Он, разумеется, снова ушел с утра рыбачить. И его нельзя беспокоить прежде известного часа. Хотя до того места, где он сидит, рукой подать. Видите ли, это его единственная страсть. Кстати, что новенького в мире? Я вижу у вас вечернюю газету. Одну из тех предприимчивых вечерних газет, которые выходят по утрам. «Здесь начало речи лорда Мэривейла в Бирмингеме», — ответил Марч, передавая ему газету. «Только небольшой отрывок, но мне кажется, речь неплохая». Отрывок этот произвел на сэра Джона Харкера необычайное впечатление. «Что ж, можно держать пари», — сказал он дрожащим голосом. «Вот важная новость, которая дает вам право побеспокоить старика». Хорн Фишер заглянул в газету, и его бесстрастное невыразительное лицо так же переменилось. В глаза ему бросились заголовки: «Сенсационное предостережение правительству Швеции» и второе: «Мы протестуем». «Нужно немедленно сообщить Гуку, иначе он никогда не простит нам этого», — сказал сэр Харкер. «Я иду к нему сию же минуту и держу пари, он тут же забудет о рыбах». И он торопливо зашагал вдоль берега к переходу из плоских камней. «Старый дурак ни о чем не хочет слышать, кроме рыбы», — сказал Харкер каким-то резким каркающим голосом. Он выругался и заявил, что знать ничего не желает о политике. «Нужно, чтобы туда пошел кто-нибудь, кого он действительно выслушает», — сказал Фишер. «К тому же, поглядите, солнце село, а Гук всегда прекращает удить с наступлением заката. А где его племянник? Мне кажется, племянника он действительно любит». «Глядите», — воскликнул внезапно Марч, — «он уже побывал там, вон он, возвращается». Взглянув на реку, они увидели фигуру Джеймса Буллена по прозвищу Бункер, темную на фоне заката. Он торопливо и неловко перебирался с камня на камень. Один раз он поскользнулся, и все услышали негромкий всплеск. Когда он подошел к стоявшим на берегу, его оливковое лицо было неестественно бледным. Остальные четверо, собравшись на прежнем месте, воскликнули почти в один голос: «Ну что он теперь говорит?» «Ничего. Он не говорит ничего». Фишер секунду пристально глядел на молодого человека, затем словно стряхнул с себя оцепенение и, сделав Марчу знак следовать за ним, начал перебираться по камням. Сэр Исаак Гук все еще сидел, прислонившись к пню, и по весьма основательной причине. Кусок его прекрасной прочной лески был скручен и дважды захлестнут вокруг шеи, а затем дважды вокруг пня за его спиной. 10 минут спустя все пятеро, глубоко потрясенные, с бледными настороженными лицами, снова собрались в парке. Прокурор первый пришел в себя. Речь его была четкой, хотя и несколько отрывистой. «Необходимо оставить тело на месте и вызвать полицию», — сказал он. «Мне кажется, я могу собственной властью допросить слуг и посмотреть, нет ли каких улик в бумагах несчастного. Само собой, джентльмены, вы все должны оставаться в усадьбе». «Я даже не дотронулся до него», — закричал Джеймс Буллен. «Клянусь, я не причастен к этому». «Кто говорит, что вы причастны?» — спросил Харкер, пристально взглянув на него. «Отчего вы орете, прежде чем вас ударили?» «Что вы на меня смотрите так?» — выкрикнул молодой человек со злобой. «Думаете, я не знаю, что мои проклятые долги и виды на наследство вечно у вас на языке?» К великому удивлению Марча, Фишер не принял участия в этой стычке. Он отвел герцога в сторону, и когда они отошли достаточно далеко, чтобы их не услышали, обратился к нему с необычайной простотой. «Вестерморленд, я намерен перейти прямо к делу». «Ну?» — отозвался тот, бесстрастно уставившись ему в лицо. «У вас были причины убить его, верно?» Герцог продолжал глядеть на Фишера, но, казалось, лишился дара речи. Потом вдруг стиснул пальцы и хрипло сказал: «Да, у меня была причина». «Тогда все в порядке», — вымолвил Фишер, протягивая ему руку с видом величайшего облегчения. «Я был уверен, что когда вы пришли к нему на остров, он был уже мертв, а вы не стали об этом рассказывать, испугавшись подозрений». Во время этой странной беседы Харкер вошел в дом и тотчас же возвратился очень оживленный с пачкой бумаг в руке. «Я вызвал полицию», — сказал он, останавливаясь, обращаясь к Фишеру. «Но, кажется, я уже проделал за них главную работу. По-моему, все ясно. Тут есть один документ». «Карты на стол, Харкер!» «Просматривая эти бумаги с такой поспешностью, не старались ли найти нечто такое, что желали бы скрыть?» — обратился к нему Фишер. Харкер и бровью не повел, но осторожно покосился на остальных. «Мне кажется...» — успокоительным тоном продолжал Фишер. «Именно поэтому вы и солгали нам, будто Гук жив. Вы знали, что вас могут заподозрить, и не осмелились сообщить об убийстве. Но поверьте мне, теперь гораздо лучше сказать правду». Осунувшееся лицо Харкера внезапно покраснело. Он вздохнул. «Да, я уничтожил одну бумагу, но зато нашел другую, которая, как мне кажется, снимает подозрения со всех нас». «Прекрасно!» — отозвался Фишер более громким и бодрым голосом. «Давайте посмотрим». «Поверх бумаг сэра Исаака, — пояснил Харкер, — лежало письмо от человека по имени Хуго. Он грозился убить нашего несчастного друга именно таким способом, каким тот действительно был убит. И главное, человек этот сам признает, что пишет, находясь в лодке. А так как кроме нас на остров никто не ходил...» Тут губы его искривила отталкивающая улыбка. «Преступление мог совершить только человек, приплывший в лодке». «Постойте-ка!» — вскричал герцог, и в лице его появилось что-то похожее на оживление. «Да ведь я хорошо помню человека по имени Хуго. Он был чем-то вроде личного камердинера или телохранителя сэра Исаака, такой высоченный венгр с длинными усами, торчавшими по обе стороны лица». «Бог мой!» — воскликнул Гарольд Марч. «Да ведь я же встретил убийцу сегодня утром. Когда я плыл сюда сегодня утром, то видел другую лодку, в которой сидел человек. Стоило той лодке поравняться с мостом, как человек внезапно вскочил на ноги, подтянулся и взобрался на мост». Вскоре после прибытия полиции маленькое общество распалось. Было объявлено, что показания Марча снимают подозрения со всех присутствующих и подтверждают улики против бежавшего Хуго. «Это он хорошо придумал. Прыгнуть на мост, — сказал Фишер. — Пустая лодка мало о чем говорит. Никто не видел, чтобы он причаливал к берегу. А с моста он сошел, если можно так выразиться, не входя на него. Он опередил преследователей на 24 часа, а теперь сбреет усы и скроется. По-моему, есть все основания надеяться, что ему удастся уйти». «Надеяться?» — повторил Марч и перестал грести. «Да, надеяться», — повторил Фишер. «Прежде всего, я не намерен участвовать в вендетте только потому, что кто-то прикончил Гука. Вы, вероятно, уже догадались, что за птица был этот Гук. Почти о каждом ему была известна какая-нибудь тайна. Одна из них касалась бедняги Уэстморленда, который в юности женился на Кипре, и эта тайна могла скомпрометировать герцогиню. Другая — Харкера, рискнувшего деньгами своего клиента в самом начале карьеры. Поэтому-то они и перепугались, когда увидели, что он мертв. Они чувствовали себя так, словно сами совершили это убийство во сне. Но, признаться, есть еще одна причина, по которой я не хочу, чтобы наш венгр был повешен». «Что же это за причина?» — спросил Марч. Дело в том, что Хуго не совершал убийства, ответил Фишер. Хуго тоже нашел Гука уже убитым. Но в таком случае, сказал Марч, нахмурившись, в какой же ранний час было совершено убийство? Когда я встретил Хуго, едва начинало светать, а ведь от острова до моста путь не близкий. Все объясняется очень просто, сказал Фишер. Преступление было совершено не утром. Оно было совершено не на острове. Марч глядел в искрящуюся воду и молчал. Но Фишер продолжал так, словно ему задали вопрос. Убийца задушил его в доме вчера ночью, а затем под покровом темноты перетащил труп вместе с рыболовными снастями через ручей, привязал к дереву и оставил под открытым небом. Весь день рыбу на острове удил мертвец. Затем убийца вернулся в дом, или, вероятнее всего, пошел прямо в гараж и укатил в своем автомобиле. Убийца сам водит машину. Фишер взглянул в лицо друга и продолжал. Вы ужасаетесь? И история в самом деле ужасна. Но не менее ужасно и другое. Представьте себе, что какой-нибудь человек, преследуемый вымогателем, который разрушил его семью, убьет негодяя. Вы ведь не откажете ему в снисхождении? А разве не заслуживает снисхождения тот, кто избавил от вымогателя не семью, а целый народ? Избавившись от Гука, премьер-министр смог вынести Швеции предостережение и таким образом предотвратить войну, которая могла бы унести много тысяч жизней, гораздо более ценных, чем жизнь этого удава. Если бы у меня хватило проницательности, я догадался бы об этом еще за обедом по его вкрадчивой жестокой усмешке. Помните, я пересказывал вам этот дурацкий разговор о том, как старому Исааку всегда удается подсечь рыбу. В определенном смысле, этот мерзавец ловил на удочку не рыб, а людей. Гарольд Марч взялся за весла и снова начал грести. «Да, помню», — ответил он. «И еще речь шла о том, что крупная рыба может оборвать леску».